пограничником 1941 года. Александр Кармелин. Лишь полчаса давали им на смерть, но даже смерть отпрянула в испуге, когда в свинцовой беспощадной вьюге кому-то вышло чудо уцелеть и первыми вступить в неравный бой, встать насмерть там, у западной границы, в тот час, когда по улицам столицы спокойно шли влюбленные домой. Не полчаса, а если повезет, у смерти вырвать сутки или более, чтоб враг умылся кровью в русском поле и здесь открыл потерям страшный счет. В казенном треске праздничных речей нам, нынешним, уже не вспомнить лица тех, кто носил зеленые петлицы, кто пал, но не покинул рубежей.